462. Матерь Агни-йоги. Но стремиться к очищению сознания от всякого ссора, к контролю над мыслями и овладению своими чувствами и эмоциями можно всегда, во всяких условиях и без всякого вреда для своей психики и здоровья. И достижения в этом направлении много ценнее, чем какие-либо феномены психизма, которые вредны безусловно.